Вот так погибла хозяйка каравана, а ее муж с той поры пребывает в безутешном горе, и только его сын и дружба с нами удерживают несчастного в этом мире. Мы надеемся, что со временем боль утраты отпустит его окаменевшее сердце. Но и это все, только предыстория, собственно, к главной моей просьбе, с которой я и осмелился к вам обратиться. Речь идет о сыне того человека, который спас в свое время мою дочь. Зовут этого славного мальчика Кремон, что в переводе с древнесумского обозначает «нелюбящий знаний». Но в том-то и заключается весь парадокс, что Кремон с самого детства просто обожал учиться. Хочу еще раз вам напомнить, что взрослел он на моих глазах, отношусь я к нему как к сыну, и кому, как не мне, лучше всех знать о его достоинствах и недостатках. Конечно, парень иногда проказничал, влезал в разные приключения, бывал и неразбитым. Мало того, он почти всегда тащил за собой моих дочерей, за что ему доставалось в особенности и по отдельному приискуранту. Но всегда и во всех ситуациях он вел себя достойно, твердо держал данное слово, был честен, справедлив и горой стоял за невинно обиженных. А с 8 лет за ним стали замечать и склонности к магическому совершенствованию. Кому, как не вам, уважаемые хлеби, знать обо всех тех маленьких признаках, по которым в детстве определяют будущего Эльмитолана. В случае с Кремоном это были два следующих магических действа. Он мог быстро заживлять на себе наружные раны и вызывать продолжительный понос у всех тех, кто ему не понравился. Можете себе представить, каким наказанием он слыл среди своих недругов. И как нетрудно догадаться, именно из-за своего второго дара, когда погибла его горячо любимая всеми мать, Кремон поклялся страшной клятвой, что найдет обидчиков и безжалостно им отомстит. От немедленного похода в Альтурские горы его сдержали только наши общие уговоры. Нам удалось убедить юношу, что когда ему исполнится 24 года и произойдет всплеск, ему будет намного проще совершить задуманное. Парень внял голосу разума и провел 4 года в непрекращающихся тренировках для своего тела, в постоянном углублении своих знаний и методическом усовершенствовании в изучении боевых заклинаний, которые он вызубривал впрок, запасая на то время, когда он станет Эльмитоланом. Обучался Кремон сразу у 3 столичных специалистов, имена которых вам наверняка знакомы. Они даже согласились провести обряд преобразования крови, который необходимо проводить после всплеска. О них вы можете спросить непосредственно у своего визави. И вот Кремону исполнилось 24 года. Мы все ждали этого дня. Он с нетерпением, мы, со страхом, справедливо опасаясь, что парень тут же устремится к объекту намеченной мести и подвергнет свою жизнь смертельной опасности. Хотя лелеяли надежду, что еще несколько лет он потратит на усовершенствование своего дара и изучение связанных с ним возможностей. А там, глядишь, и королевский полк Эльмитоланов им заинтересуется, привлечет к службе на благо Отечества. Но дни шли за днями, а всплеск так и не произошел. Его учителя после нескольких месяцев пришли к неутешительному выводу. Кремону никогда не стать Эльмитоланом. Сказать вам, что парень был опечален и расстроен таким приговором, значит, ничего не сказать. Он был несколько дней в шоке после этого, но оправился от него довольно-таки быстро и решительно стал собираться в дорогу, решив, пусть даже ценой своей жизни, доставить придерзким драконам наибольшие неприятности и готовясь сражаться с этими отродьями разумной жизни простым оружием, как простой воин. После этого горе мое стало безмерным, и у меня остался только один выход, уважаемый Эльмитолан, обратиться к вам и вашей жизненной мудрости. Уже если и вы не сможете остановить опрометчивого и самонадеянного воина, то сможете прочитать ему хотя бы несколько лекций о повадках и характере этих разумных летающих дьяволов. Ведь лучшего знатока, чем вы, вряд ли найдешь не только в нашем королевстве, но и во всем огромном мире. С большим трудом удалось мне вырвать у Кремона обещание посетить вас по дороге к Альтурским горам и передать это письмо. Он обещал продолжить свой дальнейший путь только после разговора с вами. Умоляю вас не отказать в моей просьбе. Прошу за Кремона, как за собственного сына, и надеюсь на вашу давнюю доброжелательность и расположение к старому сослуживцу. На сем прощаюсь с вами, господин Хлеби. Еще раз желаю вам отменного здравия и благополучия. Искренне ваш, полковник Кралси. Ниже стоят дата и подпись. Тетушка бережно положила письмо на край стола и выжидающе посмотрела на племянника. Ну, Кралси, молодец, воскликнул тот, стараясь не смотреть ей в глаза. Точно уйдет на пенсию генералом. и заслуженно. Уж таких вояк редко встретишь. Затем Хлеби решительно подошел к окну и уставился быстро стекленеющими глазами в чернеющую пустоту. Снаружи уже стояла глубокая ночь, и только в стороне поселка мелькало разноцветие огней на улицах, да выделялись прямоугольники освещенных окон. Несколько минут Хлеби стоял недвижимо, словно и не дышал. Вторя ему, непроизвольно сдерживали свое дыхание тетушка и привратник. Но вот фигура у окна шевельнулась и повернулась к ним с улыбкой. Наш гость весьма комфортно разместился в лесопосадке между домом и поселком. Сделал для себя небольшое углубление под самым толстым стволом. Обложился по бокам и даже укрылся сверху большими ветками сушняка. Весьма изобретательно связал некоторые комли прочными веревками. Так что к нему никто не подойдет незамеченным. От неожиданного нападения Балара он тоже прекрасно застрахован. А если он знает об отсутствии здесь диких и опасных хищников, то наверняка уже давно спит. А дальше? Тоном вредной учительницы спросила тетушка. Мы тоже последуем его позитивному примеру. Ведь совсем не обязательно мне выходить в ночь, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Я ведь не так дурно воспитан. Вот именно. Для твоего спокойствия, тетушка, сурово перебил ее Эльмитолан, я обещаю, что не пошлю на него освежающую благодать заснеженных вершин, как собирался сделать раньше. Пусть помучается в тепле. Мне еще надо кое-что просмотреть на ночь. Он сгреб на ходу со стола письмо и стал подниматься по лестнице в кабинет. Всем спокойной ночи. Оставшись наедине с привратником, старушка осуждающе покачала головой. Что скажешь, Каперульф? Ничего за ночь с ребенком не случится? О, тот парень уже давно не ребенок. Откликнулся тот и довольно пошевелил своими усищами. Нравятся мне такие настойчивые ребята. Он, мне кажется, и во льдах не замерзнет, и в огне не сгорит. А уж в воде он точно не тонет. Глава 6. Проверки. При всех неудобствах ночь Кремон провел спокойно, и даже умудрился прилично выспаться. Лишь один раз его побеспокоили шум и писк сцепившихся рядом двух зверьков, размером с крыс, те что-то не поделили и устроили между собой потасовку. Парень ловко метнул в проем между ветками заранее приготовленный камень, и вспугнутая живность уже не мешала спать до самого утра. Даже луны, спрятавшись за облаками, не беспокоили своими цветовыми гаммами, а перед утренней зарей, лишь только небо над зубьями скал стало светлеть, Кремон резво вскочил, сделал согревающую разминку и побежал к озеру за водой. Затем вскипятил ее в большой алюминиевой кружке с помощью топливной таблетки, которую в народе называли не иначе как мушка. «Эх, жалко, что у меня и мушки-то кончаются», — подумал Кремон, глядя на быстро закипающую воду. «Будем надеяться, что в местной лавке они тоже продаются. Уж этим-то товаром морское королевство все страны завалило. Даже рыбой и продуктами из нее они так не торгуют, как этими таблетками из прессованных водорослей. Поговаривают, что не только сарфиты-таги пользуются мушками, но и колобы заказывают их целыми караванами. Интересно, как они их поджигают? Неужели действительно помогают друг другу?» Кремон усмехнулся своим мыслям и насыпал в кипяток по щепотке трав из трех разных коробочек. Что только об этих колобах не рассказывают, но лишь начинаешь выпытывать подробности, выясняется, что никто их лично никогда и не встречал. Хотя лидонское представительство в столице целых три особи возглавляют, а вот поди ж ты, так и не удосужился ни разу в жизни полюбоваться на этих монстров. Может, оно и к лучшему, я ведь не с ними воевать иду, а с драконами. А уж эти твари, понятно, как мушки используют. И несмотря на строгие запреты таможенные кордоны, жарко горящие таблетки все равно достигают Альтурских гор в немеренных количествах. Правда, дядя Кралси всегда упорно доказывал, что таблетки к драконам попадают с другой стороны, через территорию баронства Радуги. Там у них вооруженный нейтралитет, но торговля мушками все равно ведется полным ходом, и все международные соглашения нарушаются без зазрения совести. Вот бы добраться до этих барановостолопов, да наказать их как следует за подобную жадность и неразборчивость. Из-за них столько людей невинных пострадало. Кремон от злости заскрипел зубами и пролил немного чая себе на колено. Чувствительная боль от горячего напитка заставила отвлечься от резко нахлынувших эмоций, сконцентрироваться и взять себя в руки. Уже не отвлекаясь, парень быстро допил свой чай и бросил взгляд в сторону окон замка. Ни одно из них не светилось в рассветной мгле. Решив, что время еще есть, он решительно оголил торс и принялся делать утренний цикл специальных упражнений. Через час с четвертью Кремон уже сидел на обочине возле самого шлагбаума и сосредоточенно вчитывался в строчки небольшой, но толстенькой книжки. Устроился он на принесенной с собой коряге, сидеть на которой вначале было весьма проблематично. Но когда пригрело вынырнувшее из-за скал светило, подложенная в развилку веток куртка помогла создать чуть ли не комфортабельное сиденье. Сидеть было удобно, читать интересно, поэтому Кремон не сразу обратил внимание на приближающего привратника. Лишь только когда раздались преднамеренно громкие шаги, поднял голову и придал лицу выражение вежливого ожидания. Видимо, поэтому подошедший и поздоровался первым. «Доброе утро, молодой путник!» «И вам доброе утро!» Парень тоже выделил паузу голосом. «Пожилой охранник!» Тот хмыкнул от такого ответа, и усы его встопорщились в улыбке. «Между прочим, я вчера так и не познакомился с тобой как следует. Здесь я нахожусь на должности дворецкого, по приказу Эльмитолана. Но мне больше нравится должность начальника охраны. Все-таки всю свою прошлую жизнь я провел в войске, а ныне – отставной капитан королевской кавалерии. Признаться, выправка ваша военная сразу видна. Что так рано встаешь? Аль бессонница покоя не дает? Да нет, выспался прекрасно. Это уже вашему возрасту бессонница больше присуща. Моему, все-таки возмутился Каперульф. Да я бы еще час как минимум спал спокойным сном. Это из-за тебя Эльмитолан меня ни свет ни заря разбудил. Поди, говорит, глянь на того парня, что вчера письмо передал. Замерз, поди, насмерть, или дикие звери его доедают. Кремон радостно улыбнулся, обратив внимание только на упоминание о письме. Так он все-таки прочитал послание от дяди Кралси, прочитал, и в связи с этим приглашает тебя на разговор. Но, Каперульф величественно ударил копьем о каменное покрытие дороги. У него есть подозрение, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Поэтому он примет тебя с одним условием. Ты чистосердечно ответишь на все его вопросы. Согласен. Кремон поднялся и недоуменно пожал плечами. Я бы так ему все рассказал. Вопросы тебе Эльмитолан будет задавать под воздействием сонного покрывала. Согласен ли ты на это? Кремон немного смутился, но сразу же с вызовом поднял подбородок. Согласен. Мне нечего скрывать. Тогда милости прошу в резиденцию господина Эльмитолана хлеби избавляющего. Торжественно произнес Каперульф. И уже стал поворачиваться, когда заметил, что парень с сожалением посмотрел на корягу, которую пришлось волочь от самой рощи, и снисходительно, через плечо, добавил, «Дрова можешь взять с собой, на кухне они пригодятся». Кремон в порыве веселья показал в спину дворецкому язык, сунул книгу за пазуху, а рюкзак вместе с курткой пристроил на плечи. Затем, сдерживая смех, ловко взгромоздил корягу сверху своего багажа, и, придерживая ее за свисающий сук, бодро зашагал вслед за Каперульфом, а на крыльце громадного дома уже выстроилась делегация встречающих. Хозяина вряд ли можно было спутать с кем-либо, тем более что внушительный мужчина, стоящий впереди всех, полностью соответствовал тому описанию, которое предоставил дядя Кралси. Разве только выглядел намного моложе, чем предполагалось. Все-таки обладание тайнами мироздания дает важные преимущества перед простыми смертными. А уж о долголетии самых знаменитых Эльмитоланов вообще ходили немыслимые слухи. Слева от хлеби стояла невысокая и хрупкая старушка. Очевидно, та самая управительница, на которую ссылалась молочница. Выражение ее лица было умильно радостным, словно она встречала дорогого и давно ожидаемого родственника. А когда Кремон присмотрелся к выражению ее глаз, то все волнение словно рукой сняло, и он почувствовал себя как дома. За их спинами маячили две женщины, похожие на друг друга, словно два колобка-близнеца, и подвижный мужичок с блестящей лысиной. Видимо, вспомогательный состав кухни, прачечная и огорода. А сбоку от крыльца, сложив руки на груди, степенно возвышались двое крупных мужчин. По специфической одежде и головным уборам, а также по витым кнутам у пояса можно было догадаться, что это конюши или нечто среднее между егерем и лесничим. «Добро пожаловать, господин Кремон!» Громко поздоровался Эльмитолан. Заплетающимся от волнения языком Кремон ответил на приветствие, кося глазами по сторонам и не решаясь сбросить корягу с плеч на идеально чистые плиты двора. Он в душе отчаянно ругал себя за ребячество и не знал, как выйти из создавшегося положения. Оглянувшийся Каперульф только сейчас обратил внимание, как буквально воспринял его шутку приглашенный парень, и попытался оправдаться. «Я не успел сказать молодому человеку, что стульев у вас хватает, мебель в доме, не помеха. Добродушно засмеялся Хлеби, и не успел Кремон среагировать, как коряга вырвалась у него из рук, взлетела в воздух и плавно перелетела к торцу здания, где благополучно затаилась под самой стеной с таким видом, словно там и выросла. «Прошу в дом». Хозяин приглашающим жестом вывел почти всех присутствующих из ступора. Видимо, не только гость наблюдал подобную картину впервые, но и домочадцы с челядью не слишком баловали магическими аттракционами. Завтрак уже подан на стол, небось проголодались с дороги, делая вид, что не замечает ехидных ноток в вопросе. Кремон степенно ответил: «Вообще-то я уже плотно позавтракал, но не смею отказаться от такого щедрого приглашения и с удовольствием составлю вам компанию за столом». Теперь уже Эльмитолан сделал вид, что не заметил сарказма в словах гостя. Когда все вошли, он представил свою тетушку, хранительница моего домашнего очага и лучший специалист в кулинарии, госпожа Анна. «Желаю вам здравствовать, госпожа». Кремон с почтительным полупоклоном поцеловал старушке ручку, и та тут же потянула его за стол. Ни к чему эти излишние церемонии, тем более когда блюда теряют свой аромат и внутреннее тепло. «Садитесь возле меня, молодой человек», и даже не спрашивая мнения гостя, принялась накладывать ему и блинчики, и сыр, и тонко нарезанную копченую колбасу. А уж от обилия разнообразного печенья и разноцветного мармелада в красивых вазочках у гостя вообще глаза разбежались. При виде такого щедрого угощения даже Эльмитолан не смог сдержать восклицание. «И мы должны все это съесть. Вы, как хотите. А вот гость обязательно», — строго заявила госпожа Анна. «В дальней дороге аппетит нарастает пропорционально пройденному расстоянию. Так я ведь уже...» — попытался напомнить о своем завтраке Кремон. «Такой молодой и здоровый мужчина, как вы», — безапелляционно перебила его управительница замка, — «должен без труда съедать три подобных завтрака. Или у вас не лады со здоровьем?» «Да нет, судьба милует. Тогда не отвлекайтесь на разговоры. По традиции, за нашим столом только я имею право разговаривать и рассказывать последние новости». В ответ на это изречение Эльмитолан возмущенно хмыкнул, но возражать не стал. Возможно, из-за огромного блинчика с творогом, который он чуть ли не целиком засунул в рот перед тетушкиной фразой, а возможно, и из-за ее укоризненного и строгого взгляда, которым она заодно разгладила и топорщившиеся усы Каперульфа. Воин, пытаясь скрыть улыбку, наскоро наложил кусок колбасы на полоску сыра и отправил в рот. Не стал больше ждать приглашения и Кремон, хотя и старался сдерживать свое желание глотать все подряд, не разжевывая. Все-таки дальняя дорога изрядно опустошила его кошелек и, как следствие, вымотало внутренние резервы организма, и сейчас естество отчаянно требовало пополнения в виде калорий и витаминов. Все 20 дней путешествия из столицы в Агван приходилось жутко экономить средства, только несколько раз удалось хорошо и сытно поесть, а тут такое давно забытое изобилие. Прошло уже минут 20, а Кремон все никак не мог насытиться. Более того, ему лишь стало казаться, что он только-только заморил червячка. Это, естественно, не осталось незамеченным, но Эльмитолан проявил истинное чувство такта и принялся вполголоса обсуждать с Каперульфом якобы очень важные и срочные проблемы, связанные с ездовыми животными. Они поочередно прикладывались к пузатым кружкам с горячим чаем и, казалось, совершенно забыли про гостя. «И все-таки не хочется мне ездовых пахосов продавать, лучше уж несколько старых лошадей». «Да вы что?» Каперульф так нахмурил брови, что показалось, будет ругать своего работодателя. «Самых обученных и выдрессированных животных, и на ком ездить тогда соизволите? На пахосах, но ведь раньше ездили, и никто не гнушался промчаться с ветерком». «Сравнили, у лошади скорость в полтора раза выше, зато выносливость меньше. Пахос может сутки вести не останавливаясь, ведь подсчитано, что за это время он пройдет путь больший, чем лошадь». «Ага, путь-то больший, но и съесть ему надо потом в три раза больше. Так что провианту в дальней дороге на пахосов не напасешься, да и сами посудите. Ведь недаром вся личная охрана почти всех королей только на конях и горцует. И красиво, и быстро, и удобно. В нашей армии фактически вся кавалерия уж на конях, только самое тяжелое на пахосах учения проводит. Если честно, то мне и пахосов продавать жалко», — признался Хлеби. «У нас такая сильная и отменная порода получилась. Тогда измените свое решение и достройте новые конюшни». «Нет, ни на метр усадьбу расширять я не намерен». «Значит, продавайте только в поселок, на тех условиях, что обговаривались. Чуть дешевле, но без права перепродажи. А может, еще немного подождем, господин Хлеби?» Молодым же ребятам надо много места, они и так ютятся в немыслимо плохих условиях. Ну, так уж и плохих, конечно, для их развития необходимо пространство, и чем больше, тем лучше. И не забывайте, в ближайшие дни ожидается еще пополнение, так что советую продать пахосов срочно, прямо сегодня. Я схожу к старосте, и до обеда мы все организуем. Как у вас все быстро делается, а как вы думали, люди уже давно ждут пахосов и рассчитывают на существенное подспорье в хозяйстве. Они готовы хорошо заплатить и совсем не против, если мы и дальше будем продолжать селекцию и укрепление выведенной породы. Значит, сегодня, и сколько ты наметил на продажу? 8. Ну и 6 гужевых, как раньше планировали. Ох, тяжело вздохнул хозяин замка. Как бы нам потом не пришлось пожалеть, ведь пахос – самое проверенное и надежное ездовое животное. Как вспомню, в какие трудные места мы на них добирались в молодости, а когда мы служили на границе. КГКГМ, Каперуль в деликатном кашлем оборвал ненужные воспоминания. Господин Эльмитолан, вы же сами прекрасно знаете, за лошадьми – будущее. Думаешь, а мне некие силы приоткрыли совсем другие знания, и лошади в весьма недалеком будущем, возможно, будут заменены гораздо менее приятными штуками. Хлеби заметил, что Кремон наконец-то насытился и с затуманенными глазами откинулся на спинку стула. «Хорошо, продаем, осталось только утвердить цену». «Цена», — воскликнул скептически усатый капитан в отставке. «Наши красавцы стоят гораздо больше, чем 330 и 600 стасов, но мы будем исходить из средних цен», — твердо возразил хозяин. «Значит, вы хотите продавать гужевых за 300?» А ездовых по 550, выходит, что так, примерно 10% сбрасываем, но зато все пахосы останутся под боком. Да они бы и так остались, Каперульф так расстроился, что едва не всхлипнул. Вы же чуть ли не 1000 стасов теряете, а тебе-то что, деньги-то мои. Эльмитолан засмеялся и дружески похлопал своего дворецкого по плечу. Может, мы сейчас немного потеряем, зато потом вернем старицей. Ага, потом. Да мало ли что потом может случиться, вот именно, может, мы еще и обрадуемся, что так выгодно продали. Все, не горячись, иди в поселок и обо всем договаривайся. После этих слов хозяин встал, давая понять, что обсуждение текущих дел окончено. За ним поднялись и все остальные, поблагодарив тетушку Анну за превосходный завтрак. А мы с господином Кремоном пройдем в мой кабинет и побеседуем с глазу на глаз. И пока мы сами не спустимся вниз, прошу нас не беспокоить. И он ладонью указал Кремону на лестницу. В кабинете они уселись напротив друг друга в два глубоких кресла, и Эльмитолан начал без предисловий. «Раз вы пришли сюда, значит, согласны ответить на все мои вопросы честно и открыто?» «Да, в том числе и под сонным покрывалом, да». «И не бойтесь, что выйдут наружу ваши плохие поступки или деяния?» «Вряд ли, ничем предосудительным я в своей жизни не занимался». Кремон на минутку задумался. «Разве только всплывет нечто из моих детских шалостей, в которых меня в свое время не уличили. Так это не страшно, я бы и сам признался, хоть и со стыдом. Да и вам какой смысл интересоваться такими мелочами, да еще потом кому-то рассказывать? Конечно, никакого смысла. Хочу только предупредить, кое-какие подозрения в вашу сторону у меня имеются. Тогда быстрее спрашивайте. Надеюсь, что мои ответы развеют все ваши сомнения и опасения. Начнем без сонного покрывала», — решил наконец Эльмитолан. «Потом, если сомнения останутся, я их проверю повторными вопросами». Гость в ответ только утвердительно кивнул головой, и хозяину замка подспудно захотелось не разочароваться в этом симпатичном и открытом молодом человеке. Он настроил свое внутреннее восприятие на его эмоциональный фон и сразу заметил добровольное желание к сотрудничеству у собеседника. Если бы тот стал врать или увиливать от прямого вопроса, Хлеби распознал бы это и без магических средств и раритетов стационарной активности, к которым и относилось сонное покрывало. «Как тебя звать, Кремон? Ты любишь вишневый компот? Обожаю. Имел ли ты своего коня? Не довелось. Как зовут твоего отца? Дарил. Сколько тебе лет, в том числе и неполных? 24 года и 7 месяцев. Ты любил женщину? Скорее нет, чем да. А сексом со сколькими занимался? МГМ. Короткая пауза в ответе. С 6. В каком возрасте это случилось впервые? В 16. Ты Эльмитолан? Нет, увы, не получилось. Умирая от голода, ты сможешь зарезать пахоса? Наверное. А человека? Никогда. А Таги или Сарфита? Тем более, никогда. Сколь дней ты добирался сюда из Леда? 4 дня. А от столицы? 20, и все время пешком, первые 7 дней на верховом пахосе. И куда он пропал? На переправе возле Секонии водный пьенте сильно ударил паром. Пахосы занервничали, и несколько сорвалось с привязи. Снесли за городу и попали пьенте на обед, в том числе и мой. Сколько яблок можешь съесть за один раз? 7, 8, может, 10. Вопросы сыпались один за другим. В них не было ни последовательности, ни единой системы, а порой отсутствовала всякая логика и трудно было уловить хоть какой-то смысл. Но Кремон старался отвечать быстро, без особых раздумий или явно видимых колебаний, и совершенно не волновался. Наоборот, он успокоился впервые за долгое время, и ему казалось, что все вокруг прекрасно. Жизнь легка, проста и приятна. Возможно, виной этому был сытый, довольно урчащий желудок. Но даже мысли о необходимости идти и сражаться с ненавистными драконами отступили куда-то на задний план. Конечно, идти придется, и очень скоро, но не сию минуту, а может, даже и не сегодня. Сегодня можно отдохнуть и набраться сил, а уж завтра. За какой луной ты больше любишь наблюдать? За Маргой. Почему? Потому что она желтая в середине и имеет более таинственный вид. Ты веришь в то, что там могут жить разумные существа? На Марге? Вряд ли. А вот на Сапфире? Точно живут. Он ведь синий из-за океанов, значит, там полно жизни. Ладно. Эльмитолан резко встал и решительно прошелся несколько раз по кабинету, разминая затекшие ноги. Последние вопросы не считаются. Они чисто академического характера. Между прочим, весьма важные вопросы, возразил Кремон. Очень жаль, что на раскрытие этих тайн не брошены все современные силы науки. Да, хозяин замка неожиданно остановился перед гостем. Я тебе это высказывание очень скоро припомню, возможно, но сейчас давай закончим нашу беседу. Он опять заходил между столом и высокими этажерками с книгами. Насколько я могу судить, ты откровенен и честен, но несколько темных пятен в твоей биографии все-таки есть. Может, вы просто не все вопросы задали? Да нет, тут дело в другом. Возможно, ты и сам этого не помнишь. Своей памятью я горжусь не без оснований, похвастался Кремон. Вот это я и хочу проверить с помощью сонного покрывала. Но вначале ты мне разъяснишь маленькую деталь своего путешествия. Сам я уже все понял, но хочу только твоих подтверждений. Внимательно вдумайся и вспомни обо всем, что произошло с тобой по дороге из Леда, особенно позавчерашний день. Вспомнил? Прекрасно, каждую деталь. Тогда с самого утра и как можно подробнее. Ночевал я на хуторе у одних очень бедных земледельцев. Видимо, только недавно получили надел земли. Они меня пустили в амбар. Утром пригласили позавтракать, но мне стало неудобно, и я отказался. Хотя они все-таки заставили взять в дорогу кусок вяленого мяса, полбуханки хлеба и две луковицы. Пройдя кусок невысокого подлеска, я не выдержал и сделал привал возле ручья. Стыдно признаться, но все свои запасы пищи я съел, даже не заметив. И те, что мне дали, и те, что у меня были. И самое странное, мой и без того зверский голод только усилился. Хотя еды мне хватило бы дня на два. Хорошо, хоть вода имелась в избытке. Сколько я ее выпил, уже и не помню. Но не торчать же весь день у ручья, и вот чем дальше я шел, тем все голоднее становился. Первый раз в жизни со мной такое приключилось. И воду из фляги допил, не помогает. Кусок кожаной рукавицы отрезал и стал грызть, не помогает. А дорога-то глухая, ездит редко, хоть и считается самой короткой. Лишь к вечеру я рассчитывал до одного селения дойти. Иду, жую твердую кожу и мычу нечто вроде песни. А почему охотиться не стал? Местность там не лесная. Да и лука с собой я не брал, а сидеть с кинжалами в засаде не смог. Так меня всего от голода скрутило, что хоть волком вой. И пришла мне в голову мысль, что место там очень плохое. Ведь бывает так, да уж охотно согласился Эльмитолан. Чего только на этой земле не встретишь. И решил я свою силу воли проверить. Кожу выплюнул и, чуть ли не бегом, со всей силы, назло голоду. Час быстрым шагом, второй, круги перед глазами, во внутренностях огонь плещется, а в ушах словно шум прибоя громыхает. И когда ноги стали заплетаться, понял, больше не смогу. Пару раз даже споткнулся, и вдруг словно солнце из-за туч выглянуло. Голод пропал, да так неожиданно и легко, словно его и не было. Какое снизошло на меня облегчение, вы бы только знали. Мало того, я почувствовал себя совершенно сытым. Да, да, не смейтесь, конечно, не таким, как сейчас, но есть не хотелось совершенно, и даже сама мысль об ужине мне казалась неприятной, поэтому в селении я есть не стал, Просто выспался без сновидений, и утром мне даже пить не захотелось. Так и дошел до Агвана, без единой крошки. Только после урагана мне вновь захотелось подкрепиться, и я в ваш трактир зашел. «Да», — протянул хозяин дома с многозначительным видом. «Теперь мне многое становится понятным, и мне тоже», — таким же тоном протянул гость. «Извините за откровенность, но я ведь еще вчера понял, чьих это рук дело. Но если с грозой и ураганом более-менее все ясно, скажите, зачем же вы меня голодом морили? Такие бесчеловечные опыты могли бы запросто нарушить психику и более впечатлительного путешественника». «Ха-ха-ха», — весело засмеялся Эльмитолан. «А как ты догадался по поводу урагана? Для этого не обязательно быть королевским дознавателем. Достаточно просто смотреть по сторонам и прислушиваться к внутренним чувствам. Ты не представляешь, как близко находишься возле разгадки своего голодного приключения. Но я обещаю тебя просветить по этому вопросу сразу после покрывала. Готов?» «Да я-то готов». Кремон немного сконфузился, но все-таки попросил. «Если вы узнаете что-либо важное, касающееся меня, то как вы это потом используете?» Хозяин кабинета уже достал из инкрустированного серебром ларца легкую и прозрачную шаль и приготовился набросить на голову парня. На мгновение он замер, раздумывая, но потом сказал с твердостью в голосе: «Не знаю, но обещаю, что во вред тебе это не пойдет». Вместо ответа гость покорно закрыл глаза, впрочем, делать это было совсем не обязательно. Хотя покрывало и называлось сонным, оно не погружало разумное существо в сон, а только отключало непосредственно сознание. Все остальные функции мозга продолжали действовать, даже память. После включения сознания индивидуум вполне сносно помнил все вопросы и свои ответы, и если был в чем-то виновен, то прекрасно осознавал свое разоблачение. Подобные магические покрывала имелись у каждого королевского дознавателя в крупных городах и в центральных региональных судах. Ходили, правда, легенды, что великие преступники покрывала обманывали, но у знающих людей такие россказни, кроме улыбки, ничего не вызывали. Хотя трудности при дознании возникали регулярно, и в первую очередь это зависело от правильной постановки вопросов. Если подозреваемый не связывал вопросы с непосредственно преступлением, то и ответить не мог по существу. А значит, не каждый судья имел доступ и право употреблять такое могучее оружие при дознании. Откуда сонное покрывало имелось у Эльмитолана Хлеби, вряд ли кто мог догадаться. Хотя каждый на его месте стремился к подобной собственности и почитал бы за счастье иметь ее в своей сокровищнице. Но если кто-то хоть немного разбирался в предметном волшебстве, то прекрасно знал и о необычайно высокой стоимости магической вещи такой огромной силы. Подобные раритеты создавались изредка и лишь совместными усилиями нескольких эльмитоланов, как минимум трех одновременно, и почти всегда по заказу высших королевских сановников. Хозяин замка отошел от замершего под покрывалом Кремона и вновь уселся в свое кресло, и опять посыпались вопросы. Вот только ответы на некоторые из них следовали уже с большим опозданием, словно память для этого погружалась в немыслимые глубины. «Ты меня слышишь?» «Да». «Открой глаза». «Видишь меня?» «Да». «Как тебя зовут?» «Кремон». «У тебя был еще один отец?» «Был». «Как его звали?» «Фолк». «И какого он рода?» «Не знаю». «А первую мать ты помнишь?» «Нет». «У тебя была только одна мать?» «Да». «Как зовут второго отца?» «Дарил». «Как выглядел твой первый отец?» «Большой и добрый». «Он погиб?» «Не знаю». «Что ты помнишь из последней вашей встречи?» «Сильный грохот, стремительный полет, пыль и страх». «Сколько лет тебе тогда было?» «Не знаю». «Ты уже мог ходить?» «Да». «Ты уже мог читать?» «Нет». «А как тебя звал первый отец?» «Не помню». «Или он тоже звал тебя Кремон?» «Не помню». «Отец Фолк носил боевое оружие?» Больше трех часов Эльмитолан задавал очень похожие вопросы, порой только переставляя в них слова с места на место. Наконец, и он явно зашел в тупик, не зная, о чем спросить еще. С минуту поразмышляв над последним ответом гостя, он решительно встал и снял сонное покрывало. Почти сразу взгляд Кремона стал осознанным, но еще минут пять он не проронил ни слова, прокручивая в памяти все свои ответы. Хозяин кабинета ему не мешал, внимательно наблюдая за всей гаммой чувств, которые проявлялись на лице парня во время этого мыслительного процесса, и ожидая вполне закономерного вопроса. «Выходит, у меня в раннем детстве был другой отец, скорее всего, то есть наличие отца Фолга еще не доказанный факт, вполне возможно. Дело в том», пустился в пояснениях Хлеби, «что сонное покрывало открывает порой такие воспоминания, которые человек не вспомнил бы даже под страшными пытками. но в то же время и оно не всесильно. Как ты сам понял, некоторые фрагменты твоего раннего детства и ему оказалось восстановить не под силу. Возможно, ты тогда находился просто под опекой некоего Фолга, ошибочно принимая его расположение за отцовские чувства. Или это один из ближайших родственников, дядя, дед, которые всегда о тебе заботились. Может, они и погибли на твоих глазах, но в твоей памяти этот момент отсутствует. Хочу особо выделить. Это не значит, что этого момента в твоей жизни не было. Поэтому окончательный ответ на твой вопрос может дать только твой отец Дарил. Он, Кремон в сомнении покачал головой. Даже не знаю. После пропажи матери в его психике произошли некоторые изменения. Полковник Кралси мне написал об этом. Видимо, Дарил очень любил свою жену. Невероятно. Тем более, что она действительно самая добрая и милейшая женщина в мире. Поэтому отец так тяжело перенес это трагическое известие. А что говорит о его здоровье лекарь? Самочувствие отца явно пошло на поправку. Особенно в последние месяцы. Все чаще к нему возвращаются моменты полного просветления. Омраченного, правда, тоской и тихой грустью. Он даже провожал меня, когда я уходил из дому. Уговаривал остаться с ним и не подвергать свою жизнь опасностям. Значит, если ты улучшишь благоприятный момент, то можешь рассчитывать на откровенность и чистосердечный рассказ о твоем детстве? Вполне. Никогда в жизни он не уходил от прямых и конкретных вопросов. Хорошо, этот момент ты выяснишь очень скоро. Заметив, что гость хочет что-то возразить, Эльмитолан остановил его поднятой ладонью. А сейчас я тебе объясню все последующие годы твоей жизни, вполне естественно базируясь на тех знаниях, что дало нам сонное покрывало, и тех событиях, которые произошли в последние дни. Во-первых, и это самое важное, мы понимаем, что дата твоего рождения, записанная в документах, явно ошибочна, и 24 года тебе исполнилось только 2 дня назад. Не может быть, воскликнул Кремон, об этом свидетельствуют все факты. И, так как гость смотрел на него с недоверием, Хлеби продолжил. Именно 2 дня назад ты прочувствовал предвестие всплеска, голод и сытость. Разве бывают такие предвестники? В словах Кремона звучало нескрываемое изумление. Почти всегда всплеск предвещают непомерная сонливость и последующая необъяснимая бодрость, за редкими исключениями. Вот именно, исключениями. Мне самому досталось одно из таких. Я чуть ли не день плакал от грусти, а потом смеялся как умалишенный. И твой случай как-то раз упоминался в анналах. Так что же это получается? Кремон вскочил на ноги, сжимая кулаки от волнения и покрываясь на лбу мелкими капельками пота. Лицо его с пугающей быстротой становилось то бледным, то излишне красным. Хозяин дома тоже встал и положил руки на плечи гостя. Затем, глядя ему прямо в глаза, торжественно произнес: «Получается, что ты теперь один из нас. Добро пожаловать в общество Эльмитоланов». После этих слов глаза Кремона опасно заблестели и стали наполняться влагой. Но тут же озабоченные складки прорезали его лоб, а голос выдал еще большее волнение. Но ведь в течение 3 дней после всплеска надо пройти обряд воспламенения, конечно, и ты его пройдешь этой ночью. Но ведь для этого необходимо присутствие 3 эльмитоланов. Естественно, я тоже помню о такой мелочи. Где же мы их найдем? Успеем добраться до Леда? Еще чего, переться в такую даль. Мне и здесь неплохо. Значит, у вас будут сегодня гости, да еще и эльмитоланы? Будут, но это уже мои проблемы, отмахнулся Хлеби. И давай сразу договоримся, у меня имеется очень много тайн, в которые я не хочу посвящать никого, даже своего нового ученика. Ты ведь собираешься просить у меня наставничество? Да, конечно, смутился Кремон. Просто все так неожиданно на меня свалилось. Он прокашлялся и произнес официальное прошение. Прошу вас, уважаемый Эльмитолан Хлеби Избавляющий, быть моим наставником и обязуюсь в случае вашего согласия выполнять все ваши требования и распоряжения. Я согласен взять в ученики Эльмитолана Кремона и после обряда воспламенения обязуюсь обучать его обладанию тайнами мироздания в течение года с сего момента. После этого он вправе закончить обучение, продолжить его или выбрать иного наставника. Благодарю вас, наставник. Новоиспеченный ученик встал на одно колено и прикоснулся лбом к ладони своего учителя. Тот поощрительно похлопал его другой рукой по плечу и заставил подняться на ноги. Только не забывай, в некоторые секреты я тебя допускать не буду. Может, со временем, и то не во все. Хлеби улыбнулся. Ведь обязался выполнять все мои требования и распоряжения, и нарушать свои обязательства я не собираюсь. Кремон через силу тоже попытался улыбнуться. Подобной черной неблагодарности вы от меня не дождетесь. Ну, вот и прекрасно. После такой продолжительной и эмоциональной беседы я чувствую невероятный голод. Уверен, что нас уже ждут к обеду, и только мой приказ удерживает тетушку от вторжения в эту комнату. Да и ты наверняка успел проголодаться. После такого обильного завтрака на 3 дня можно забыть о пище телесной и вкушать только духовную. Только не говори таких сентенций тетушке, а то она не поймет, решит, что невкусно приготовлено, и страшно расстроится. Хозяин дома подошел к двери, открыл ее и пропустил гостя на выход. Спускайся в зал, а я задержусь на 10 минут. Надо пригласить моих друзей на ночной обряд воспламенения. Так внизу и скажи. Я сам спущусь через 10 минут. Хорошо, наставник. Кремон стал спускаться по лестнице, а в голове еще мелькали хаотичные воспоминания сегодняшнего дня. Неужели я стал Эльмитоланом и даже получил в наставники самого Хлеби? Пусть даст судьба здоровья и много лет жизни дяде Кралси за его невероятную предусмотрительность и безграничное ко мне расположение. Ведь только он и смог уговорить меня не идти прямиком в Альтурские горы. И только по его настоянию я оказался здесь. А что же с отцом? Неужели он мне не родной? Или у меня действительно был когда-то наставник Фолк? Странно, мне никогда не рассказывали о нем. Даже имени такого нет среди родственников. Ни среди живых, ни среди умерших. Глава 7. Конная прогулка. Возле огромного стола в зале хлопотали обе женщины из прислуги, почти закончив сервировку и расстановку холодных блюд. Тетушка Анна руководила ими так, словно они накрывали для самого короля, а, увидев сошедшего вниз гостя, всплеснула руками. Наконец-то, о чем так долго можно беседовать? Да мы и успели-то поговорить только о главном, пожал плечами Кремон. Это о чем же? Господин Хлеби объявил меня Эльмитоланом и согласился стать моим наставником. Выпалил Кремон, при этом на его лице читались и восхищение, и не до конца осознанное понимание случившегося. «Как я рада за вас!» — воскликнула тетушка Анна. «Примите и мои поздравления, господин Эльмитолан». Каперульф поднялся из кресла возле камина, и они обменялись крепким рукопожатием. При этом гость немного смутился. «Прошу вас не обращаться ко мне так официально, хотя бы на время моего ученичества. Я буду чувствовать себя легче и естественней, если вы будете называть меня просто Кремон». «Хорошо, Кремон», тут же согласилась тетушка. «Но почему не спускается мой племянник?» Услышав, что тот будет через 10 минут, старушка дала команду прислуге нести первое блюдо и указала гостю на стул рядом со своим. «Раз ты теперь ученик, то это отныне твое постоянное место. Мне будет удобнее за тобой ухаживать. Да уж, будет кому подкладывать в тарелку», — хмыкнул Каперульф. «Конечно». Домоправительница строго посмотрела на дворецкого. «Молодой человек явно лучше воспитан и не станет возражать, если дама за ним поухаживает за столом. Ты не представляешь, Кремон, как они вдвоем ко мне относятся. Установили правила, по которому я не имею права ничего класть в их тарелки, ссылаясь на то, что не хотят никого утруждать. Да я тоже», — начал было Кремон, но старушка даже не дала ему договорить и перебила, сердито блестя глазами. «Надеюсь, я не ошиблась в вашей благовоспитанности, господин Эльмитолан». Приняв растерянное молчание парня за согласие, он вздохнул с удовлетворением. «Вот и прекрасно. У нас есть несколько минут, и я покажу тебе твою комнату. Это здесь, прямо по коридору». Оглянувшись на веселящегося дворецкого, Кремон направился по коридору вслед за тетушкой. Пройдя несколько дверей, она открыла последнюю из них справа и по-хозяйски обвела рукой. «Обстановка довольно скромная, но если хочешь, поставим тебе любую мебель. Вот здесь ванная комната, вот здесь туалет, халаты, пижама, запасные одеяла и полотенца. У тебя еще 3 минуты, прошу к столу не опаздывать». С этими словами она, как вихрь, пронеслась по комнате, что-то поправляя и подравнивая, и выскочила в коридор. Кремон не стал слишком присматриваться к обстановке, лишь отметив, что его рюкзак находится здесь же, на широкой тумбочке возле двери, а сразу поспешил в туалет по давно назревшим надобностям. Затем умыл наскоро лицо и, чувствуя, что явно не уложился в отведенные ему 3 минуты, побежал в столовую. И только во время обеда Кремон понял, почему ухмылялся дворецкий. Тетушка Анна только тем и занималась за столом, что подкладывала новому жителю подопечного ей дома все, на что падал ее взгляд. Нельзя было сказать, что Кремон съел мало или ел без аппетита. Наоборот, все было превосходно приготовлено и просто поражало своими вкусовыми качествами. Но ведь и желудок не безразмерный. Вначале пришлось расстегнуть ремень на две дырочки, потом чуть ли не полуразлечься на стуле, а потом вообще оставить попытки что-либо проглотить. Откушенная пища буквально стояла в горле и норовила выпасть обратно при малейшем наклоне вперед. Но домоправительница и не думала прекращать свои ухаживания. Лишь только ее подопечный на мгновение закрыл глаза при тяжком вздохе, как его тарелка тут же наполнилась десертным блюдом из тертых яблок с изюмом и сметаной под шоколадным соусом. Глаза Кремона открылись и тут же расширились от ужаса. И с такой мольбой посмотрели на хозяина дома, что тот не выдержал и сжалился над своим учеником, справедливо полагая, что умирать парню от переедания еще рановато. «Так, заканчиваем обед, дел у нас не в проворот, идем в конюшню». И первым поспешил к одному из выходов, ведущих во внутренние помещения, не обращая внимания на причитания тетушки. «А пудинг? А кисель? А соки? Куда ж ты тянешь голодного человека? Нет, что вы, я сыт, огромное спасибо». «Все было очень вкусно», – зачастил Кремон, торопясь за наставником и опасаясь, как бы его вновь силой не усадили за стол. Пока мужчины проходили мимо большой кухни, кладовых, ведущих куда-то вниз и вверх лестниц, Хлеби давал краткие пояснения, перемежая их добродушными подтруниваниями. «Вот здесь у нас и готовят все те удовольствия, от которых ты не мог отказаться за столом. Понравилось? Да, с моей тетушкой ты быстро станешь весьма солидным и весомым мужчиной. Там у меня подвалы с вином, в подвалах справа, моя нижняя лаборатория. Там, кстати, и будем проводить ночное воспламенение. Если сил у тебя, конечно, хватит. Но я думаю, за ужином тетушка вниманием тебя не обойдет. Поможет подкрепиться, умоляю». Кремон страдальчески схватился за живот, но договорить ему не дали. «Умолять будешь ее, она у нас строгая. Но если сильно попросишь, всегда даст добавки». И хозяин дома вместе с дворецким весело заржали, видя, с каким ужасом молодой человек оглянулся назад. «Здесь сауна и небольшой бассейн с холодной водой», — продолжил, отсмеявшись, Эльмитолан. «А эта дверь ведет во внутренний двор. Расположение дома надо выучить в первую очередь и помнить все коридоры и двери с закрытыми глазами. Место у нас хоть и спокойное, но бдительности терять не стоит. Каперруль в тебя ознакомит со всеми сигналами тревоги и действиями после них. Как мой ученик, в случае опасности ты тоже встаешь на охрану поселка. Сейчас мы выберем тебе коня, какой тебе понравится. Или ты предпочитаешь пахаса?» В этот момент они вошли в огромное приземистое здание конюшен и остановились у вольеров с пахасами. Животные сразу зашевелились в стойлах, поднимая головы и поглядывая на мужчин большими и добрыми глазами. С первого взгляда была видна необычность их породы, и не только благодаря ярко-желтой окраске густого меха, но и внушительной высоте в холке. На спину такого пахаса вряд ли взберется без стремян даже тренированный наездник. Мощные, мохнатые ноги животного завершаются большими утолщениями внизу величиной с голову взрослого человека. Считалось, что чем больше эти утолщения, тем животное выносливее и работоспособней. И пахасы Эльмитолана выглядели в этом плане просто превосходно. И не только в этом. Их головы находились немного выше над туловищем, и это сразу бросалось в глаза, особенно опытному наезднику. «Какие они высокие, и шеи длинные», — выразил свой восторг Кремон. «Неужели они достают до земли? О, до этого еще далеко». В ответе Каперульфа послышались и гордость, и надежда одновременно. «Но дело к этому идет. Надо только почаще привязывать их за хвост и тянуть при этом за уши», — пошутил хозяин дома и засмеялся, очевидно вспомнив поговорку. «Если хочешь остаться без рук, потяни пахаса за уши». Во все времена люди пытались вывести новую породу с более длинной шеей, но до сих пор это так никому и не удалось. Из-за этой особенности строения тела пахасы могли употреблять в корм только кустарники, низкие ветви деревьев или очень высокую траву, из-за чего оставались в очень большой зависимости от человека. В диком состоянии животные быстро слабели от голода и оказывались легкой добычей хищников. Из-за короткой шеи пахасы не могли поднять пропитание с земли, разве что передними ногами, с неимоверным трудом, становясь на колени. «Ну что, понравились?» Хлеби подтолкнул залюбовавшегося на животных Кремона. «Выбираешь себе сразу? Хотелось бы еще и лошадей посмотреть», — ответил тот, пытаясь разглядеть вторую половину конюшен. «Тогда пошли. А управлять ими умеешь?» «Конечно. Дядя Кралси постоянно брал меня с собой в конюшни королевской кавалерии, и даже хвастался моими успехами перед нашими соседями. Да, ну, раз он хвастался, тогда тебя не надо будет поднимать с земли и лечить ушибы. Уж он-то точно был одним из самых лучших наездников и почитателей лошадей. По мне, так я бы до сих пор разводил только пахосов, если бы не Каперульф. Вот он, настоящий фанат коневодства. Да и вы уже давно ко мне присоединились, возразил дворецкий. Последние годы только на смелом выезжаете на прогулку. Конечно, разве откажешь себе в удовольствии промчаться на таком красавце? Воскликнул хозяин замка, входя в стойло и здороваясь со стройным животным, которое радостно заржало при его появлении. Сразу было видно, что человек и конь очень дружат. Хлеби гладил скакуна по шее и скармливал что-то припасенное заранее со стола. Каперульф, не останавливаясь, потянул молодого Эльмитолана дальше. «А вот это моя кобылка. Смотри, какая прелесть. Полночь называется. Из-за синих и темно-желтых пятен на краске. Она еще же ребенком мне из-за цвета понравилась. А умная какая, не поверишь. Ее даже жеребцы слушаются. Не может быть», — засомневался улыбающийся Кремон. И сразу получил возмущенный ответ. «Еще как может». Затем Каперульф махнул рукой приближающемуся конюху. «Эй, Дани, помоги господину Эльмитолану осмотреть и выбрать для себя личную лошадь. Он теперь будет жить у нас и должен иметь подходящий выезд. Сразу и оседлает для первой прогулки и знакомства». Но Кремон его уже не слышал. Он чуть ли не в припрыжку стал обходить и осматривать все стойла, чувствуя, как от радости колотится сердце и ноги приплясывают от нетерпения. Еще совсем недавно Кремон и представить не мог, что у него будет своя собственная лошадь. Пусть временно, пусть только на один год, пока на один, а там видно будет, но своя, с которой он обязательно постарается подружиться. И ведь есть из чего выбирать. Даже при беглом и невнимательном осмотре Кремон насчитал более 20 взрослых и обученных работе под седлом животных. Это, не считая молодняка, который носился по большому закрытому вольеру. Два раза парень обошел конюшню, не решаясь сделать окончательный выбор, но еще с первого раза уделяя все свое внимание только одному стойлу. Там стоял великолепный жеребец совершенно черной масти и, казалось, совершенно не реагировал на нового человека. Когда Кремон был поблизости, то даже отворачивался, словно стесняясь. Но когда парень уходил к дальним вольерам, украдкой выглядывал из своей загородки, словно присматривался и приценивался он, а не к нему. Уже проходя по третьему кругу, Кремон окончательно решился и остановился напротив черного. Стал медленно протягивать руку к загривку, как бы не обращая внимания на предупреждающий окрик конюха. «Господин!» Но в последнее мгновение отдернул руку от громко щелкнувших зубов выбранного им коня. «Ах, ты!» Но достать коротким хлыстом провинившееся животное конюх не смог. Конь преспокойно отошел в угол и снова принял вид невинной скромности и целомудрия. «Самый вредный жеребец на конюшне!» — пожаловался Дани. «Что он только не вытворяет!» «Господин Эльмитолан его уже и продать решил!» «Да господин дворецкий хочет сберечь для потомства. И как же зовут этого хулигана?» «Зовут так же, как он и выглядит. Торнадо. В таком случае оседлайте мне именно его». «Но, господин», — растерялся конюх, — «этот конь вряд ли вам подойдет для прогулок. Седлай. Хочу посмотреть его в деле. Может, он просто от скуки дебоширит? Попробую его перевоспитать». «Да уж кто только не пробовал», — пробормотал Дани, снимая седло со стены и заходя в вольер. «Все, кто куснуть, то сбросить пытается. Уж больно вредный». На удивление, конь с полным равнодушием дал себя оседлать, накинуть и затянуть узду. Но когда вышли в проход между вольерами, неожиданно рванул с места в галоп, спеша вырваться на пространство и там порезвиться. Вот только конюх был парень не промах, да и характер своего подопечного знал прекрасно. Он просто повис на узде, и Торнадо остановился как вкопанный. Вот так он всегда. Дани замахнулся на коня, но не ударил. «Вы уж смотрите за каждым его движением». «Постараюсь», — пообещал Кремон, надевая на обувь позванивающие шпоры из тусклой меди. Затем взял хлыст из рук конюха и ловко взлетел в седло. «А что он любит из подарков?» «А ничего», — с досадой бросил конюх, продолжая вести коня за повод к выходу, где уже горцевали на своих любимчиках хозяин замка и дворецкий. Чем его только не угощали. Слопает, а потом за руку куснуть пытается. А как он к хлебу относится? Равнодушен. А к моркови? Не любит. Сахар ест? По настроению. А рыбы давать не пробовали? Он ведь не кошка. Обиделся конюх. Один конь любил корень петрушки. Этот даже запаха петрушки не переносит. «Странный он какой-то», — воскликнул удивленный Кремон. «Не странный, а вредный, и кличку ему надо было дать вредный». Когда они появились из конюшни, остальные наездники так и замерли. Даже их кони уставились на своего товарища с удивлением. На немой вопрос конюх пожал плечами, как бы снимая с себя всю ответственность. «Я предупредил господина. Раз предупредил, тогда поехали. Ехой!» — выкрикнул залихватский Хлеби, но тут же осадил своего коня, что-то вспомнив, и достал у себя из кармана широкую черную ленту. Видимо, Дани прекрасно знала ее назначение, так как уверенно и ловко обвязал этой лентой шею торнадо, и тут же кавалькада из трех всадников тронулась в путь. Выехав с внутреннего двора сквозь разошедшиеся створки ворот, они неспешной рысью проскакали мимо нескольких возделанных полей, узкое пространство между памятным грибком и не менее памятным озером, и подковы коней звонко застучали по каменной дороге, разделяющей долину на две части. Сразу налево отходила хорошо укатанная грунтовая дорога и терялась среди круто вздымающихся холмов. Хотя издалека, с окраины поселка, эти холмы вначале показались Кремону намного ниже, чем на самом деле. «Это южная дорога», — пояснил Каперульф, двигаясь вровень с молодым Эльмитоланом. «Она идет почти рядом с границей до самой реки Юзва. Где-то на середине этой дороги стоит небольшой городок Черби. Но так как оттуда до Лиада такое же расстояние, как и от нас, то этой дорогой почти никто из путешественников не пользуется. Только местные земледельцы, лесорубы да редкие торговцы. Чаще всего наши прогулки проходят именно в том направлении. Намного интереснее и увлекательней. А вдоль озера пейзаж слегка однообразный. Зато воздух бодрит, особенно в жаркую пору». Кремон слушал ничего пока для него не значащее сведение в полухо, а сам почти все внимание сосредоточил на поведении коня. Опыт у него благодаря дяде Кралсе был отменный, но именно поэтому он не доверял торнадо полностью. Уж слишком тот слушался и безропотно выполнял любые команды, и показывать свой норов вроде бы не собирался. Даже шпоры еще ни разу применить не пришлось. Будто Кремон с конем знаком из самого детства и смирнее коняги не сыщешь в целом королевстве. Заметив, что скачущий рядом всадник крепко сжимает поводья, дворецкий одобрительно кивнул. «Правильно, эта скотина только и ждет, когда ты расслабишься хоть на секунду. Если бы не его породистая осанка и грациозность, давно бы продали первому встречному. Зато как легко и плавно идет», — не сдержался от заслуженной похвалы Кремон. «Будто и нет на нем седла с наездником. Да, красив скакун, и силы в нем так и играют, но насколько прекрасный он имеет вид, настолько и несносный характер. А наказаний сколько на его шею досталось, не сосчитать, и все без толку, только коварней пакости выдумывает». Немного вырвавшийся вперед Хлеби остановился возле трехметрового столба, аккуратно выложенного изрезанного камня. Когда спутники его догнали, он пояснил специально для своего ученика: «Это маяк внутреннего охранного полукруга. Через 5 километров находится такой же, но уже внешнего контура. По 2 подобных расположено на южной Илиадской дороге, и 4, на тайных лесных тропах между ними. Мой дом расположен в самом центре полукруга. Раз в месяц каждый такой маяк надо осмотреть и добавить силы проницания. Скорее всего, на тебя ляжет ответственность за эти мероприятия». Кремон прекрасно знал, что в охранном периметре не может быть внутренних раскрытых углов, поэтому решил блеснуть своей осведомленностью. «Значит, с другой стороны у вас второй периметр, зачем же тратить столько энергии зря, ведь там непроходимые скалы. Ну и что, опытному отряду не составит большого труда их преодолеть. На этот случай у меня там расположено несколько очень опасных и коварных ловушек. Вряд ли это остановит умелых скалолазов, несущих с собой соответствующие приборы и защитные амулеты. Да и с озера злоумышленники могут незаметно подкрасться». «С озера?» — с иронией переспросил Хлеби. «Это озеро вдается глубоко в сарфитовые долины, и ни один сарфит, а уж тем более таги, не пересечет на этом озере намеченную границу. Но ведь граница для того и сделана, чтобы ее нарушать», — не унимался новый ученик. «За 200 лет сарфиты таги ни разу не нарушили условия договора. Но ведь может некая угроза просто пройти через их территорию? Ни одно разумное существо не может пройти через их государство. Даже драконы не залетают в их воздушное пространство. Возле Альтурских гор сарфитяне повесили такое сильное боевое заклятие, что перепонки у небесных разбойников моментально превращаются в мыльную бумагу, и те просто-напросто разбиваются при падении. Я слышал об этом, но всегда сомневался в действенности такого заклятия. Но раз вы говорите, вот и правильно, не сомневайся. А почему же тогда мы не соорудим такую же защиту на своей границе? Голос Кремона неожиданно задрожал. Сколько невинных жертв удалось бы спасти? Я тебя понимаю и тоже когда-то задавался таким вопросом. Но дело в том, что заклятие это древнее, ему уже 1000 лет. И как оно действует, остается большой загадкой нашего времени. В том числе для самих сарфитов и тагов. Ходит только легенда, что при сотворении этого заклятия погибло 100 лучших магов из их числа. «Вот это да!» – воскликнул парень в изумлении. «Так много! И это при том, что эльмитоланы в сарфитовых долинах вообще большая редкость. Поговаривают даже, что там началось некое вырождение среди обладающих тайнами мироздания. А тебе известно, что раньше у них было эльмитоланов больше, чем во всем мире. Первый раз слышу. Тем не менее это чистая правда. Ладно». Хлеби еще раз полюбовался окрестностями и повернул своего коня. «Едем обратно к замку. Надо провести целую серию приготовлений к обряду. Да и с гостями хочется поболтать. Разве мы ждем гостей?» – удивился дворецкий. «Инкогнито приедут два моих старых друга», – многозначительно ответил хозяин замка. «Ты ведь знаешь, они не любят шума и тетушкиных угощений». «А, ну да», – не менее туманно подтвердил Каперульф, из-под тишка бросая косой взгляд на Кремона. Тот заметил странные интонации, но виду не подал, продолжая внимательно следить за своим конем. Торнадо отрешенно перебирал ногами, видимо со скорбью осознав, что такого опытного наездника ему не одолеть, не стоит даже пытаться. Вон как в седле уверенно сидит, как цепко держит поводья и красиво держит прямую спину. С таким седоком лучше не капризничать. Живо окровавит бока колючими шпорами да отстегает хлыстом почему попало. «Так, наверное», — думал конь. Вернее, Кремон решил, что конь думает именно так, и улыбнулся с превосходством. Глава 8. Привыкание к дому. Усадьбы всадники достигли неспешным прогулочным аллюром, болтая о пустяках и обсуждая местные традиции. И опять при их приближении створки ворот разъехались в стороны, словно имели собственные глаза или их тянули за невидимые веревки. Кремона это удивило, и он попытался рассмотреть, что приводит створки в движение. И вот тут случилось неожиданное. Неожиданное для отвлекшегося Кремона, так как пакостный торнадо ожидал подобного момента с самого начала прогулки.